Потребность в самоуважении пробуждает внутри нас героя, то есть желание применять и практиковать 6 столпов самоуважения даже тогда, когда это непросто. Нам нужно противостоять боли, страхам и нервозности, противостоять собственным ценностям и даже тем, кого мы любим. Неважно, насколько комфортно наше окружение, рациональность, самоответственность и целостность никогда не даются автоматически, сами по себе. Это всегда награда за тяжелую работу. Мы вольны мыслить или же избегать мышления, расширять наше мышление или же сжимать его, углубляться в реальность или же пытаться убежать от нее. 6 столпов самоуважения – это всегда выбор. Чтобы жить осознанно, нужно усилие. Не терять цель, двигаться к ней – это тяжелая работа. Каждый раз, когда мы пытаемся повысить свое самоуважение, мы противодействуем инертности. Когда мы пытаемся думать, мы создаем островок ясности и порядка внутри себя. Первый враг самоуважения, которого нужно победить, это лень. В программах по психологии редко обсуждается лень. Но очень часто мы подводим себя именно потому, что нам не хватает силы попытаться сделать шаг в нужном направлении. Конечно, иногда лень возникает из-за неопределенности, но далеко не всегда. Иногда мы просто ленивы. То есть мы не противодействуем инерции, мы не стремимся проснуться. Еще один дракон, которого нам нужно победить, это стремление избежать дискомфорта. Жить осознанно значит уметь противостоять своим страхам. Из-за этого мы можем столкнуться с неразрешенной болью. Принятие себя может потребовать от нас принять мысли, чувства или совершить действия, которые могут нарушить наше внутреннее равновесие. Они могут потрясти наше внутреннее «я». Самоответственность вынуждает нас противостоять нашей внутренней пустоте. Она требует от нас избавиться от фантазии, что кто-то придет и спасет нас. Самоутверждение требует храбрости быть независимым, быть верным самому себе. И никто не может сказать, как отреагирует на это окружающее. Жить целеустремленно значит вырваться из пассивности. Требует научиться жить сфокусированно. Жить целостно значит мудро выбирать ценности и твердо их отстаивать, неважно, приятно это для нас или нет, и разделяют ли другие наши убеждения или же нет. И обязательно будут случаи, когда придется принимать непростые решения. Если наша главная цель – избежать дискомфорта, если это стремление для нас важнее, чем забота о себе и своих интересах, то тогда в случае критической ситуации мы придадим эти 6 столпов самоуважения. К слову, желание избежать дискомфорта – это вовсе не порок и не зло. Но поддаваясь этому желанию, мы перестаем воспринимать реальность. Это желание не дает нам реагировать так, как нужно. И это может окончиться трагедией. Вот что происходит. Сначала мы не замечаем то, что нам не нравится, потому что не хотим чувствовать боль. Это провоцирует дальнейшие проблемы. На них мы тоже пытаемся не обращать внимания, ведь они тоже вызывают боль. А проблемы все нарастают и нарастают, как снежный ком. Но мы закрываем на них глаза. Проблем становится все больше, и они становятся все масштабнее. Мы пытаемся избежать боли. В этом состоянии живет большинство взрослых людей. А вот обратная схема. Поначалу мы решаем, что наше самоуважение и счастье значат больше, чем кратковременная боль. Мы мало-помалу пытаемся жить все более осознанно, учимся принимать себя и быть ответственны. Мы замечаем, что так мы нравимся себе все больше. Это подталкивает нас к тому, чтобы продолжать и стараться еще больше. Мы становимся все более искренне с собой и с другими. Самоуважение растет. Мы беремся за задания потруднее. Мы становимся все более опытными и умелыми. Нам становится проще противостоять неприятным эмоциям и ситуациям. Мы чувствуем, что у нас больше сил и ресурсов. Мы чувствуем себя сильнее и увереннее. Мы, по сути, наращиваем умственные и психологические мышцы. Поскольку мы ощущаем свою силу, мы начинаем и на трудности смотреть реалистичнее. Возможно, мы никогда не избавимся от страха или боли. Но они нас больше не пугают и уже не так сильно мучают. Целостность уже не такая хрупкая и более естественная. Если бы весь этот процесс был легким, Если бы в нем не было ничего трудного, если бы в упорстве и храбрости не было бы нужды, то тогда у каждого человека было бы высокое самоуважение. Но жизнь без усилий, без борьбы, без лишений – это мечта разве что лишь младенца. Не надо сгущать страх или дискомфорт. Превращать их в катастрофу, мы можем принять их как часть жизни. Пытаться справиться с ними настолько, насколько это возможно, и двигаться дальше. Но для этого всегда нужна будет воля. Всегда нужна будет устойчивость. Всегда нужна будет храбрость. И энергию для этого подвига можно взять лишь из нашей собственной любви к нам самим. Это любовь – начало нравственности. Это стартовая площадка для самых благородных и амбициозных устремлений. Это мотивирующая сила, которая движет 6 столпами самоуважения. Это 7-й столб самоуважения.